Глава 18. Женщина опять мечется на больничной кровати, повизгивая от боли. Ее зовут Полята. Ей недавно исполнилось 30, а выглядит гораздо старше моей мамы. У нее двое маленьких детишек, и когда боль в животе удается на время угомонить, она начинает стонать из-за них. Муж умер, а теткам и свекрови, в общем-то, плевать. Она диктует мне их адрес и умоляет непременно съездить. «Вчера было так хорошо, когда вы посидели. Я уж было думала у лекаря отпроситься, а оно снова». «Сибрейль!» На сей раз я успела застегнуть эскринас. Я сидела настороженно и прислушивалась к шагам за дверью. «Но откуда здесь ветреник? Иринен?» «Нам сказали, что вы здесь, Сибрейль. Вы ведь уже знакомы с Леарди Иринен? Очень приятная встреча, не так ли?» Мы с Леарди Иринен столкнулись буквально у кровати одного покалеченного морячка. Вы знаете, она покровительствует людям нашей профессии. Вилан болтал без умолку, носился между кроватями. В синих глазах прыгали джинки. Вы знаете, мы решили прогуляться в порт. Вдруг там тоже есть несчастные, нуждающиеся в нашей помощи. Вы, разумеется, составите нам компанию, Сибре. Это будет очень любезно с вашей стороны. Процедила водяная. «К сожалению, вынуждена отказаться от столь любезного приглашения. У меня много работы». «Нет, нет, нет, не будь такой упрямой. Мы искали тебя по всей больнице. Леарди Иринен выразила желание познакомиться с тобою ближе. Я заверил ее, что тогда она совершенно изменит свое мнение о тебе. Вы должны разобраться со всеми теми недоразумениями, которые между вами возникли. Не будь невежлива. Пойдем». С языка рвалась какая-то грубость. «Я невежливая? Да пусть эта Иринен засунет свои желания!» Вилан намекающе подмигивал мне. Усмехался, кривлялся. Он снова задумал какую-то гадость. «Ладно, поучаствую. Люблю авантюры. Вот еще одна неожиданная черта характера». «С большим удовольствием составлю вам компанию. Леард Трагат». От больницы имени Авердана до главного имперского морского порта Гатарского минут 20 прогулочным шагом. Вилан болтал. Вилан признавался морю в любви. Уверял, что ни одна другая стихия ему так не мила. Упрекал в холодности, переменчивости. Он говорил о стихии, как о женщине. Мы все понимали, о ком. Иринен краснела и всячески пыталась перевести тему. Я чувствовала себя третьей лишней. «Зачем он меня позвал? Им вдвоем было бы куда лучше». Он уговорил Иринен оставить даже свою компаньонку, человечку лет 25 в больнице, исполнять роль милосердной утешительницы вместо нас. Порт оглушал запахами, звуками, суетой сотен рабочих. «Мясорубка человеческих судеб», — подумалось мне, пока мимо нас на корабль вели гремящих цепями каторжников. Тысячи кораблей со всех сторон мира приходят сюда. Тысячи отчаливают, унося тех, кто взошел на борт навсегда. Интересно, многие ли из покинувших самый красивый на свете город возвращаются? Или оседают на чужих берегах, теряются в морских пучинах, умирают от чужеземных лихорадок? Мне уж точно дорога назад заказана, если уеду. Вилан, а есть среди этих кораблей такие, на которых нет ветренников и водяных, которыми управляют только люди? Сколько угодно, все иноземные. Маницы, а вон ту галеру, видишь? Урзаанцы. А почему бы им не нанять ветреника? Так ведь надежнее. Как ты себе это представляешь? Чтобы Саган ходил в подчиненных у капитана человеческой расы? Вот и хорошо, подумалось мне. Так ведь Сагану, чтобы уехать, нужно императорское дозволение? Саганам нет. Человекам нужно, за исключением моряков, купцам там всяким, специальная грамота. Иностранным человекам их заграничная грамота. Леарди, я обещал вам приключение? Нет, какое еще приключение? Я говорил, что покажу вам самое красивое место в порту. Только для этого вам придется мне довериться. Вы готовы? Вы мне доверяете? Он смотрел в глаза Иринен. «К чему вся эта загадочность?» — спросила она настороженно. Вилан зло фыркнул, отвернулся. «А к чему все эти расспросы? Ведь все просто. Либо доверяете, либо нет. «Либо да, либо нет», — повторил он с нажимом. «У меня нет оснований относиться к вам с недоверием, Леард Трагат». «Я придумал для вас сюрприз, а вы поджали губы и хмуритесь, будто я нищий, попрошайничающий у вас золотую монетку», — бросил ветреник раздраженно. И надменная водяная сказала примирительно. «Я вам доверяю, не обижайтесь, вот вам моя рука в знак согласия». Вилан пожевал губами задумчиво, будто колеблясь. Помедлил, рука девы несколько секунд унизительно подрагивала, протянутая, и, наконец, прижался к губами, к запястью водяной. Ринен ростом выше него, холодна, степенна, ей совсем не идет игривый розовый. Кокетство оборок и бантиков, ей бы строгие линии, темные оттенки, и тогда они с ветренником были бы, пожалуй, красивой парой. Водяная и ветренник. Что может быть гармоничнее? «Тогда закройте глаза, Леарди Ринен, и пообещайте слушаться меня, хорошо?» Обнимая зажмурившуюся беловолосую за талию, он подмигнул мне и развернул крылья. Над нами, отгороженное портовыми складами, возвышалось огромное строение. Насколько я понимаю, это был грузоподъемный механизм. Такие работали на берегу и сновали между кораблями на лодках, только они были гораздо меньше. А этот стрелой уходил на немыслимую высоту в небо, и он был нерабочий и отличался от них конструкцией. Я даже не знаю, что можно поднять с помощью такого механизма. На кончике стрелы, практически неразличимым глазом, сидела миниатюрная Ринен. Даже крик ее отсюда казался тихим. «Только не сопротивляйся», — сказал мне ветреник, подхватывая на руки. «Надо успеть, пока она не свалилась». Я закрыла глаза, чувствую, как подступают слезы. Мы летели всего несколько секунд. «Садись», — сказал Вилан. «Только крепко держись за перекладины». «Немедленно снимите меня отсюда!» — восклицала Ринен. «Тише, тише, сокровище мое! Зачем же так кричать? Пока я рядом, вам не грозит опасность упасть и разбиться. Я вас держу! Наслаждайтесь прекрасным видом!» Он сел между нами, обнял водяную. Ринен схватилась за него обеими руками, как утопающий за соломинку. «Не знал, что вы так не любите мою стихию», — укоризненно сказал ей ветреник. «А я так надеялся, что вы сможете оценить восторг полета, красоту мира с заоблачной высоты. Я хотел показать вам мир таким, каким видим его мы, ветренники». Я едва не плакала. «Вот оно, чудо полета, но не мной сотворенное. Ну почему я не могу так? А мир с такой высоты и впрямь другой». Весь порт как на ладони, видно всю гавань, крепость на скалах, окружившую бухту, а с другой стороны город, 4 больничных здания, запершие садик с фонтаном, широкие прямые улицы, по-игрушечному мелкие экипажи, ездовые ящеры. «Это любимая машинка Авердана второго строителя», — сказал ветреник, обращаясь уже ко мне, и похлопал по перекладине. «Голем, созданный лично императором. Говорят, он был разумен и поныне хранит в себе частичку души владыки. С помощью этого голема пол столицы построено, в том числе и знаменитая Абаркада. А потом его поставили здесь, в порту, как памятник». На такой высоте даже у меня начала кружиться голова. Ветер бил в лицо, будто желая сдуть в свободный полет. Я до боли сжимала руки на перекладинах. «Вилан, как тебя учили летать? Как это было, когда ты в первый раз полетел?» «Как-как? Пнули с крыши Абаркады, сказали, лети!» «Правда? Нет, правда? Может, и у меня так получится? Вилан, подтолкнешь?» «Сядь, дуреха!» — я пошутил. «Как ты меня назвал? Еще и при Ринен обзывается? Ах, негодяй!» «Ты же девушка, у тебя не получится летать!» Меня кружил злой азарт. «Ты в этом уверен? А если?» «Конечно, я не столь смела или безумна, чтобы вот прямо сейчас расстегнуть браслет и прыгнуть, хоть искушение было. Вместо этого я решила потанцевать у ветренника на нервах. Вскочила, закружилась по перекладинам, побежала выше, к самому краю, как лестница, уходящей в небо стреле. «Сибре, я ловить тебя не буду, если грохнешься!» «А ты не сможешь меня поймать? Я кружилась, притоптывая и прищелкивая пальцами, как уличная танцовщица. Выдернула из волос гребень, позволив им упасть на лицо. «Ах, как я люблю высоту! Как мне нравится балансировать на самом краю!» «Остановись, сумасшедшая!» Вилан встал за моей спиной, обхватил за талию. Он развернул свои громадные крылья. «Леард! Леард!» Отчаянно взывает Ринен. Взмахи крыла сдувают ее со стрелы. «А без крыльев ты боишься высоты?» Змейкой выскальзываю из объятия. Ветренник хватает меня на руки и силой уводит на прежнее место к Ринен. Дева вцепляется в него, как утопающий в соломинку. «Все хорошо, я не позволю вам упасть», шепчет на ухо беловолосый, поглаживая по спине. «Леард Трагат, пожалуйста, давайте вернемся на землю!» «Вы мне не доверяете! Вы считаете, что я могу позволить вам упасть! Это меня глубоко оскорбляет!» Как надменно и холодно может он говорить. «Я вам доверяю!» — возражает Ринен, дрожа. Лицо ее бледнее мела. «Если бы доверяли, наслаждались бы зрелищем и нашей высотой, а не кричали от ужаса! Ну разве мир с высоты птичьего полета не красивее, чем на земле? Вы холодны, как лед! Ничто из того, что я говорю или делаю, не может вас тронуть!» «Да, действительно, очень красиво! Но тут наверху так холодно! Такой пронизывающий ветер!» «У ветреников есть секрет, как не мерзнуть даже на самой большой высоте, даже в краю льдов! Эта тайна передается от отца к сыну по наследству, но вам я могу рассказать!» Шепнул ей Вилан. «Какая тайна?» «Вы действительно хотите знать?» «Да говорите быстрее, пока я не превратилась в ледышку!» «На самом деле все очень просто. Чтобы ветер не ранил, не надо его бояться. Не надо с ним сражаться!» Голос ветренника тих и мечтателен. Он умеет превращать обычные фразы в мелодию. Поневоле заслушаешься. «Ветер нужно встречать как друга. Не защищаться доспехами одежды, а распахнуться навстречу!» Он расстегивает пуговицы на высоком воротнике Ринен. «В начале прикосновения ветра обжигают. Вам может показаться, что он опасен, нахален, но вы должны перебороть свой страх». Мое положение становится все более неловким. Вилан уже запустил руку под платье водяной. Ринен, строжайший адепт приличий, даже не возражает. Смотрит на ветренника, как зачарованная. «Леард Трагат, не будете ли вы так любезны, перед тем, как продолжить обучение Леарде Ринен, вернуть меня на землю, ибо, боюсь, мое присутствие будет стеснять вас обоих?» «Ну что ты, Себре, ты нам вовсе не мешаешь!» Он обнял меня второй рукой, придвинул поближе, потерся щекой о щеку. «Леард Трагат, я прошу вас немедленно снять меня отсюда! Я не могу более задерживаться! В моем сегодняшнем расписании еще посещение нескольких моряцких вдов. Я очень занята. Снимите меня отсюда!» Ринен торопливо застегивала пуговицы. Голос ее дрожал от негодования. «Нет! Нет! Расстаться с вами, боюсь, выше моих сил, Леарди Ринен!» «Вы просто бесчестный негодяй!» Звонко отчеканила Ринен. «Не смейте думать, что подобное обращение сойдет вам с рук! Немедленно снимите меня отсюда!» «А то что?» Он наклонился к ней совсем близко, говорил, почти касаясь губами ее губ. «Не смейте так со мной обращаться!» «А то что? Нажалуетесь отцу и братьям? Я готов драться за вас на дуэли и заплатить жизнью, своей или чужой!» «Если вы не отпустите меня, я сама отсюда спрыгну!» Ринен действительно опасно придвинулась к краю, наклонилась, но тут же была заключена ветренником в объятия. «Я же говорил, что не позволю вам упасть!» «Вилан, зачем ты пригласил меня сюда? Я должна радоваться за вас или ревновать, или что?» Мне окончательно надоело смотреть на их нежности. «А вы ревнуете, Леарди Вирана? Как? Неужели вы питаете к нашему ветреннику столь нежные чувства?» Тут же расцвела змеиной улыбкой Ринен. «Нет, ну что вы! Вилан честно признался мне, что ему необходимо жениться на богатой деве, и я порекомендовала ему вас». «Что?» «Себре, «Я рад, что ты одобряешь мой выбор, но ради справедливости жену я себе выбираю, без чьих-либо указаний». «Жену выбираете? Леард Трагат, надеюсь, вы все же позволите мне, разумеется, не указание, а всего лишь просьбу». Голос Водяной нежен, как медленный яд. «Да». «Вы сказали мне, что вы друг нашей маленькой ветреницы. Я должна сказать вам, а возможно, вы сами это знаете, что, к сожалению, Леарди Верана своим поведением настолько скомпрометировала себя в свете, что даже его милостивейшее величество был вынужден оградить других невест от нее. Не знаю, известно ли вам, но его величество запретил невестам называть ее Леарди и низвел ее до статуса служанки других Леарди. Вы понимаете? Я честно признаюсь, не питаю к этой девушке каких-либо дружеских чувств и не понимаю, не могу понять ее поступков. Но даже меня ужасает положение, в котором она оказалась. Возможно, не из-за дурных наклонностей, а всего лишь по отсутствию подобающего Леарди воспитания из-за жизни в деревне, среди людей, вдали от Саган. Вы понимаете, к чему я клоню? О ней идет такая молва, что вряд ли найдется Саган, который готов будет связать с ней свою судьбу. А ведь ее семья, насколько я знаю, к тому же не может предложить за нее достойного приданого. И внешность у Леарди Вераны также не настолько ослепительна, чтобы хоть как-то компенсировать перечисленные недостатки. Она в ужасном положении. Вы уверяли меня, что дружите с детства, поэтому я считаю, что вы, как настоящий благородный саган, должны спасти ее женитьбой. Я же, в свою очередь, готова пожертвовать определенную сумму на приданое. Вилан разжал руки, осторожно отстранил Ринен от себя, поднялся, прошелся по стреле, сухо раздраженно засмеялся. «Честно говоря, Леарди Ринен, сейчас вы меня поразили!» «Неужели?» — светлые глаза Водяной зло сощурились. «Вы позволите поцеловать вашу руку?» — присел перед Ринен на корточки. «Я уже просто молча наблюдала за происходящим». Водяная недоверчиво, но дозволила ветреннику взять ее руку. «Я поражен, ибо, несомненно, Леарди Ринен вас ждет великое будущее. Будущее интриганки, заговорщицы, возможно, отравительницы. Кто знает, сколько жизней возьмет эта рука!» «Что вы несете, Леард?» «Я всего лишь выражаю вам свое восхищение. Браво, браво!» «Ядовитая моя прелесть! Вот эта нежная белая ручка повязала на доверчивой сопернице ленточку с цветами дома Анкрис, чтобы вызвать гнев императора! Вот эта нежная ручка совершила злодеяние! И после этого вы в глаза насмехаетесь над преданной вами девой! Неужели вы хоть немножко не чувствуете угрызений совести?» «Объяснитесь, Леард! На что вы намекаете?» Ринен даже хотела было встать, но побоялась высоты. Осталось гордо выпрямиться и скрестить руки на груди. «Разве я недостаточно прям? Что из сказанного мной похоже на намек?» «Леард Трагат, после всего услышанного я не считаю возможным оставаться в вашем обществе. Будьте так добры, помогите мне спуститься отсюда!» Голос Водяной почти не дрожал, но лицо такое, будто она вот-вот расплачется. «Нет!» «Нет?» «Вы останетесь здесь, пока не принесете Леарди Веране извинения!» «Вилан!» — вмешалась я. «Это вы все подстроили!» — обернулась ко мне Ринен, страшно сверкая глазами. «Это вы! Теперь мне все понятно!» «Вы ошибаетесь, Леарди Ринен! Мне вовсе не нужны ваши извинения!» «Вилан, что за детские разборки ты тут устроил?» «Во-первых, я уверена, Ринен подговорила Эльяс. Во-вторых, это ведь так весело поиздеваться над глупой провинциалкой, которая даже не знает, что у императора есть соперник в праве на трон. Какая невероятная дурость! Я бы даже сама смеялась, не будь мне тогда настолько грустно. Все, прекращай этот балаган, верни нас на твердую землю, здесь холодно». «Нет», — мрачно сказал Вилан. Подошел к краю, стал смотреть куда-то вдаль. Я обняла себя за плечи. Не боюсь холода, но только когда эскринас расстегнут. На самом деле, когда стихия закрыта, каждое прикосновение ветра всегда немного больно, как царапина по коже. Ринен судорожно выкручивала правой рукой левый мизинец. Бедный палец уже должен был сломаться. Я уважала в этой деве способность в любых обстоятельствах держаться невозмутимо, но, похоже, испытания, которым подверг ее ветреник, надломили даже ее прекрасную светскую выдержку. Головокружительная высота, ненадежные узкие перекладины грузовой стрелы, зверский холод и вдобавок обвинение от Сагана, которому она, возможно, и не питает безумной влюбленности, но уж точно неравнодушна. Леарди Верана, я должна сказать, что Леард Трагат отчасти прав. Действительно, я должна просить прощения за тот поступок с ленточкой в честь Анкриса. Но в свое оправдание могу сказать, что я не думала, что наш розыгрыш удастся, что вы примете все за правду. Я даже поспорила с несколькими девами, что вы легко нас разоблачите, поэтому я смело предложила вам ленточку. Но, разумеется, этого делать не следовало. Приношу свои извинения. Сибрейль, ты прощаешь Леарди Ринен? Да! А что мне еще оставалось сказать? Хотя, по правде, в раскаяние не верю. Раскаяние — это если бы она подошла к его величеству, прояснила ситуацию и тем самым сняла бы с меня обвинение в предательстве. Но в тот день она с другими девами просто смеялась за моей спиною. Однако же обиды я не держу. Я ничего не знала о высшем свете. Благодаря вам узнала. Это был ценный урок. А вас я ни в чем не обвиняю. Любая другая из невест на вашем месте поступила бы так же. Губы Ринен дрожали, плотно сжатые. «Очень жаль, Леарди Верана. Я действительно сожалею о том случае. Верите вы мне или нет?» «Раскаяние доказывают делом, а не словами. Тут я с Сибре согласен. Вы готовы помочь ей оправдаться в глазах императора?» Водяная опустила голову и долго молчала. «Да», — наконец сказала она тихо. «Да, готова». «Сибре, Леарди Ринен первой шагнула навстречу. Ты готова сделать ответный шаг?» «Я же сказала, что не держу на нее зла». «Ну тогда в знак примирения пожмите друг другу руки, обнимитесь». Я была вынуждена взять руку Водяной, хотя происходящее мне решительно не нравилось. Не хочу изображать дружбу и приязнь, да и она не хочет. Не хочу выдавленных под принуждением извинений. Мы чуждые стихии во всех смыслах. Мы никогда не примиримся. В последнюю секунду отодвигаюсь. «Нет, стойте! Как же мы можем быть друзьями, если мы обе влюблены в одного мужчину?» Киваю на Вилана. «Это лицемерие! При всех своих недостатках я уважаю честность!» «Вот видите!» — встрепенулась Ринен. «Я сделала все, что могла, Элеард Трагат. Впрочем, я не намерена участвовать в борьбе за ваше сердце. Леарди Верана, я охотно уступаю его вам. Будьте спокойны!» «Сибре, ты же говорила, что отдала сердце императору!» «Тем более соперницы сразу за двух мужчин! Какая к джинкам дружба! И не пытайтесь солгать относительно своих чувств к Вилану! Невлюбленную деву мужчина никогда не заманит в столь опасное положение!» «Зачем вам драться? Я готов принадлежать вам обеим!» Вилан шустро втиснулся между нами, обнял каждую, чмокнул в губы Ринен, попытался меня и тут же получил пощечины и затрещины с обеих сторон. «Осторожнее, Леарди! Чуть меньше страсти!» «Я знаю, как нам примириться! Давайте скрепим наш союз кровью!» «Его?» — догадалась Ринен. «Задушим, сбросим, скажем, что упал и разбился!» «Ветреник? Чего только не бывает на свете! Но кто нас потом снимет отсюда?» «Это все, что вас смущает в предложении меня убить, Леарди Ринен!» — возмутился ветреник. «Вы ведете себя недостойно, Леард Трагат! За ваши поступки вас следовало бы убить!» «Ой, что вы знаете о недостойном мужском поведении? Недостойно — это иметь возможность поцеловать вас и не воспользоваться ею!» «Негодяй! Да как вы смеете?» Он держал Водяную за руки, уткнувшись носом в ее полурастегнутое декольте. «Немедленно сними меня! «Почему я должна смотреть на ваши развлечения, извращенец?» — кричала я с другой стороны и била его по спине, за что сама оказалась схвачена. «Сравним на вкус вашу кожу. «Негодяй!» «Нет, все же две — это слишком много. Простите, Лаарди, я, кажется, переоценил свои силы. Хватит меня бить! Мерзавец!» «Хотя держать в объятиях одновременно два столь восхитительных создания — это изумительно! Люблю назначать девам свидание неподалеку от облаков», — посмеиваясь, признался Вилан. «На земле девы капризные и несговорчивы, но на высоте, ближе к небу и солнцу, они куда как горячей. Обнимают тебя так, будто ты смысл их жизни, позволяют то, что никогда не позволили бы на земле». «Какой ужас!» — пробормотала Ринен, закрывая лицо руками. «Никогда бы не подумала, что вы такой, и я в вас ошиблась!» «Вечный кураж, вечная издевка. Да, он такой. И есть ли хоть что-то в этой жизни, над чем бы ты не смеялся, Вилан?» «Ну, есть, наверное. Только мы пока не встретились. Я и это что-то». «Какой ужас!» — повторяла Водяная. «Вот видите, наконец-то у вас с Сибре хоть в чем-то есть согласие. Я официально признан негодяем. Как говорила одна моя знакомая, ничто так не разъединяет женщин, как любовь к мужчине. И ничто так не объединяет, как ненависть к нему же». Он опять шепчет, почти уткнувшись ей в шею. «Вилан, ты сказал Леарде Ринен, что не позволишь ей упасть, а мне?» «Что?» «Я совсем-совсем не боюсь высоты. Сделать шаг в пустоту легче легкого». «Сибре, стой!» Отчаянный визг Ринен. Ветер, как дряхлая парусина, пытается удержать, но тут же рвется под ногами. Я так медленно падаю, что успеваю подумать это и разглядеть перепуганные лица рабочих на пирсе. Нет, он не успеет. Слишком медленно, слишком быстро. Земля рядом. Меня подхватывают за талию, и мы медленно опускаемся на какой-то настил из полусгнивших деревянных досок. Твердая земля ощутимо покачивается и кружится под ногами. «Сибре, ты...» У ветреника не хватает ни слов, ни воздуха. «Хохочу, как безумная!» «Вот видишь, видишь, насколько я тебе доверяю!» Говорю ему, задыхаясь от смеха. Крохотная кофейня неподалеку от порта кажется смутно знакомой. Всего несколько столиков. Стеклянные светильники-осьминоги зажжены даже днем. Вспоминаю, я сидела здесь с мамой всего пару недель назад. А кажется, целая жизнь прошла. Тепло, а за окнами тучи роняют дождь, и ветер ворует у прохожих шляпы. Грею пальцы о чашку. Молчу, говорит Ринен. После всего случившегося она не отказалась погреться с нами в кофейне. Она много говорит, будто пытается изобразить всем своим видом. Ничего особенного не случилось. Так и было задумано. Рассказывает Вилану о событиях на отборе, о том, как я была служанкой. С одной стороны, детально, с наслаждением описывает каждую мою оплошность. С другой, пытается изобразить жалость или даже покровительство, назидает, как, по ее мнению, надо вести себя в подобных ситуациях. Кажется, она меня немного опасается. Ведь я была свидетельницей весьма щекотливой ситуации и способна расцветить слепяще белую репутацию Леарди занимательнейшей сплетней, хотя скорее ветреник проболтается сам. «Его величество очень добр! Представляете, когда он вошел в кабинет, все невесты встали, а Леарди Верана нет!» Его отец, покойный император, издал указ, согласно которому все саганы, которые встретили императорский экипаж на дороге, обязаны выйти из своих карет и поклониться. Пожилая Леарди Валурия однажды замешкалась. Его величество счел это оскорблением и выслал ее из столицы вместе с сыном и невесткой. Даже не могу представить, что бы он сделал с Леарди Вераной. Наш юный император очень добр. Но вам не следует злоупотреблять его добротой. Соблюдать этикет при дворе необходимо хотя бы ради собственной безопасности. «Вы очаровательны в роли учительницы!» Смеется Вилан. Он вновь исключительно мил и галантен. Водяная ничего не отвечает, даже не поворачивает головы в его сторону, но ловит лесть, как целебный бальзам для раненой гордости. Эта пара действительно похожа на строгую, но отчаявшуюся учительницу и нерадивого ученика. Ее длинные нервные пальцы в синем кружеве митенок мечутся, щиплют друг друга, уголки тонких губ печально опущены, несмотря на все старания казаться спокойной и уверенной. «Откуда я знала? Почему я все время спрашивала себя, будут ли они счастливы? Почему так грустила, будто уже видела помолвочное кольцо на ее пальце, вспоминая их двоих, сидящих в той кофейне, еще почти чужих друг другу, я всегда задаюсь этим вопросом. Были ли они счастливы?» «Твое платье до того невзрачное, что его могла бы носить даже служанка. Этот ужасный серый цвет. Его величество может счесть оскорблением, что ты предстала перед ним в таком виде. Мам, а как еще я должна была одеться в больницу? Откуда мне было знать, что он пожелает назначить мне аудиенцию именно сегодня?» Карета грохочет по широким проспектам столицы. Мама приехала за мной в больницу, взволнованная, размахивая императорским приглашением. Его величество не вовремя, чрезвычайно не вовремя. Сегодня уходит корабль Вилана. Я рассчитывала увидеть его в последний раз. Обидно до слез. Он попрощался вчера, когда Ринен наконец уехала. «Я вернусь зимой, Сибре! Дождись меня!» «Я не знала, что ты уплываешь так скоро!» «Сегодня утром я просил твоей руки у твоей матери. Она согласилась быть моей сообщницей. Ты будешь меня ждать?» «Постой! Какая рука? Ринен, по-моему, в тебя влюблена. Она хорошая, богатая невеста. У тебя должно получиться!» «Не обижайся! Это несправедливо с твоей стороны!» «Ведь я очаровывал ее ради тебя!» «Ага, и целовал ради меня!» Я возмущалась, но в глубине души была поражена и не знала, что ему ответить. «Ты будешь меня ждать?» «Нет!» Солгать не смогла. «Но мы обязательно встретимся, Вилан! Пусть и не в этом городе, пусть неизвестно где и когда, на далеких чужих берегах, но мы обязательно встретимся!» «Какие еще берега?» «И не вздумай очаровывать императора! Урони на него накладной локон! Помнишь, ты хотела? Пусть думает, что ты лысая! Кстати, надо проверить, а то мало ли, жениться уже пообещал, а невеста-то лысая! Ай, не надо меня бить! И вообще никому не верь! Все придворные — интриганы и обманщики! Только мы, моряки, чисты душой! Дождись меня, поняла?» «Своеобразная у вас манера делать девушке предложение. Леард Трагат». В каком-то безлюдном переулке он вытребовал у меня поцелуй, а я у него полет. Хлестал дождь. Мы сидели на скользкой крыше какого-то дома, прижавшись друг к другу, как два мокрых, нахохлившихся воробья. Я рассказала ему о намерении сбежать из империи, но он все принял за шутку.